Глава 10. Женское любопытство не порок. Интересные дела здесь происходят. Элина с большим интересом рассматривала лагерь гостей, одновременно общаясь со мной зовом. Не то чтобы я тебе не верила, Слав, но увидеть самой гораздо лучше, чем 7 раз услышать. Какое трогательное единение! У меня сейчас слезы на глаза наворачиваться начнут. Ты их всех убьешь. «Наина, убивалка у меня развяжется. Пошли в мои апартаменты. Кроме того, торговцев убивать бессмысленно. Они как клопы, задавишь одного, так на его место сразу выползет другой. Ольд, не отставай, успеешь еще насмотреться на этих клоунов. Я тут набросал схему экономической диверсии на Крайсе. Вот это будет для Дивигора и его банды чувствительным пинком по яйцам. С клириками я связываться вообще не хочу. Ты погляди, как они смотрят на темных, будь их воля. Здесь бы уже костры пылали, пусть церковь сама с этими фанатиками разбирается. Никакой толерантности к темным у данных святош, никакой гибкости». «Тогда что они здесь делают?» — поинтересовался Ольд. «Да шут его знает, Дара молчит, как партизан на допросе». «Не везет тебе с женщинами, Слав», — хихикнула Элина. Кинара увиливала от ответа. Элла просто молчала. Дариана тоже не отрывается от сплоченного коллектива. «А вот я вся такая честная и открытая перед тобой, милый. А ты на меня даже внимания не обращаешь. Пришлось за 4-го замуж выходить, чтобы не оставаться старой девой». «Смейся, смейся», — пробурчал я. «Бочка меда все равно достанется последнему приколисту». Внимание, на горизонте появилось 3-е лицо в местном муравейнике. Кличка Мастер Хоринер, заместитель-любовник Дары, присматривает за гостями. Хитер, жесток и упорен в достижении цели. Наина, надевай маску. И до конца нашего приключения не вздумай ее снимать. Ты блондинка. «Слав, я ведь и так блондинка», — недоуменно заметила Элина. «Не обращай внимания, поговорка такая есть на моей родине. Не знаю, с чем она связана, но есть. Вот мне еще ни разу не попадались блондинистые блондинки. Вот почему-то умные или очень умные. Наверное, у меня карма такая». «Странная поговорка». Элина глупо захихикала и прижалась грудью к моему налокотнику. «Дорогой, тут так все интересно. Котенок, почему ты раньше сюда меня не приглашал? Я обижусь. Ой, а это кто? Такой импозантный мужчина. Но ты все равно лучше. Поцелуй свою кошечку, и я тебя прощу». «Снова здравствуйте, мастер Хоринер». Я мазнул губами по ротику Элины. «Позвольте вам представить мастера Ольта, Наину и еще одного высшего вампира. Они часть моей свиты, перемещенные мною некоторое время назад из Каросы». Апостол внимательно посмотрел на троицу новых персонажей. Ролан его не сильно заинтересовал, а вот Ольт и Элина очень. «Смотри, дорогой, смотри, не только у меня есть дурацкая привычка постоянно носить на себе голубой туман. Все ученики школы Джокер грешат этим. Ничего ты не поймешь». О, Элина начала щебетать, засыпая темного куча идиотских вопросов. От «Не правда ли сегодня чудесная погода?» да «Ой, а у вас тут и твари водятся, а почему они на вас не нападают?» Хоринер несколько раз пытался вставить свои 2 копейки, но вскоре сдался под напором агрессивной глупости, только смиренно поддакивал и кивал. Я мысленно аплодировал работе начальницы моей личной контрразведки. «Знай наших, повелительница разума так может запудрить мозги без всякой магии, что потом будешь полчаса приходить в себя и спрашивать, а что, собственно говоря, это было? Школа разума уникальна в своем роде. Вообще, повелителем любого направления глупый человек стать не может. Сколько бы силы у него ни было, но повелителем разума может стать только тот, чей интеллект гораздо выше среднего. Работа с сознанием не терпит серости и обыденности. Все, Элина решила, что для 1-го раза хватит, и мило попрощалась с облегченно вздохнувшим темным. «Проводи их». Я посмотрел на Ровера. «Скоро я приду». «Мастер Хоринер», — повернулся я к темному. Может, вы мне подскажете причину столь страстной любви между великим мастером Норвионом и Инквизицией? Я этот момент что-то плохо понимаю». «А? Что?» Хоринер потряс головой, приходя в себя после болтовни Элины. «Какая любовь? Общий инте...» «Темный осекся. Элина, ты молоток. Ты кувалда для мозгов. Значит, общие интересы. Занятно. Кажется, я погорячился, решив не связываться со святошами. Эх, падре-падре, я впервые жалею, что тебя нет рядом со мной. Надо узнать, какие интересы у святош в этом ритуале. Если мне они не понравятся, нужно будет скинуть заказ на клириков драконам. Самому пачкаться не хочется, я и так потемнел». «Слав, а кто она вам?» — поинтересовался пришедший в себя Хоринер. «Подруга», — признался я. «С женским полом здесь не очень, да и не особо они меня привлекают. А я ведь мужчина и скучаю по женскому обществу». «Так сразу и взяли бы ее с собой». «Не мог. Она замуж выходила, а когда совсем недавно свадебные торжества закончились, Наина сразу решила покинуть на время своего мужа и скрасить мое одиночество». «А вы, мастер Слав, оригинальный человек». Я направился к воротам. Какой хороший эвфемизм подобрал Хоринер, ведь он явно хотел произнести другое слово. А я чё? Я ничего, ни слова лжи я не сказал. А как он меня понял, это его трудности. Так, а сейчас нужно допросить Элину подробнее обо всем произошедшем в графстве. Ну не верю я в ту благостную картину, что она мне нарисовала. Я ожидал, что мои бывшие, анархистки настроенные подданные, начнут ворчать и огрызаться на ценные указания Арны, поэтому и предупредил их о неотвратимости наказания. А тут такая идиллия. Пусть Элина другому лопуху лапшу на уши вешает, вернее, не говорит всей правды. Я этих баронов знаю очень хорошо. Они понимают только один закон – закон силы. Я свою силу доказал несколько раз. Особенно баронам понравился перевал каменных извращенцев. Арна для них пока никто. И кроме второго, по моим расчетам, изначально ее никто не должен был поддерживать. «Проблемы были?» – спросил я у Ругина. «Никаких. Все тихо, как в склепе». «Отлично. Дай меч с холодом родичу». Я посмотрел на Ролана и введи его в курс дел. «Наина, тебе нравятся мои хоромы?» «Просторные, но несколько мрачноватые. Чувствуется отсутствие женской руки. Давай, терзай меня, учитель, допрашивай. Это желание написано у тебя на лице громадными рунами». «Я всегда знал, что ты умная девочка, даже чересчур. Наина, иногда быть такой умной тоже плохо. Мужчина должен чувствовать свое превосходство. Он обязан покровительственно смотреть на свою спутницу. Это полезно для его самомнения и потенции. Поделюсь еще одной мудростью с моей родины. Это ж какой нужно быть умной, чтобы выглядеть такой дурой? А теперь колись. Почему вообще образовался этот совет баронов? Ведь в нем не было никакой необходимости». «Ты сам виноват в произошедшем, Слав. Не удивляйся ты так. Первая задача совета – следить в твое отсутствие за твоими интересами, защищать их всеми доступными средствами». «А какие у меня интересы?» «Их у тебя много. Для начала твое графство». Я перехватил насмешливый взгляд Ровера. «Потом баронство. Поддержка епископа Карита, прецептории Ордена Длани Создателя, прецептории Ордена Святой Ауны, прецептории под Ордена Воинов Создателя». «Да-да, уже прецептории. Первые семьи воинов клана Скалы скоро прибудут в графство. Защита интересов короны Дикары. Ведь ты это должен делать как инспектор его величества Керта Первого. И еще по мелочи много набирается». Я сидел и крутил головой. «Дожил, у меня появились няньки, вернее 8 баронов-адвокатов, представляющих интересы клиента во властных структурах, судах и так далее в мое отсутствие». «Я даже представляю себе, как будет проходить судебное заседание с участием гения юриспруденции шейка. Не думаю, что там будут бурные прения сторон, особенно когда барон возьмется за секиру». «А почему я в этом виноват?» – поинтересовался я. «Кто попросил профа сделать арфу для министреля перед своим двухмесячным отдыхом в дальнем пограничье?» – прокурорским тоном начала Элина. Кто набросал для Малика тезисы баллады? Я. Получай то, что заслужил. Некоторое время назад Малик под чужим именем прибыл в графство и дал концерт в замке Стока. Главный зал жилого комплекса был забит дружинниками, котами, кошками, вампирами, орденцами из лани Создателя и ауны. Пришлось даже вынести большинство столов и все скамьи, чтобы все желающие могли поместиться. Оставшиеся столы разместили вдоль стен, образовав столь любимый тобой шведский стол. Бароны, гвардейцы, фрейлины, ученики школы Джокер, Арна, командор Синар, мать Рита и епископ Карит расположились в малом зале донжона. Там же и выступал Малик. Проф сделал так, чтобы звук шел и в главный зал. Гений, что с него взять? Малик пел различные баллады около полутора часов. Успех был потрясающим. Даже в малом зале донжона слышны были вопли восторга, доносящиеся из главного зала. Потом Малик попросил тишины и сказал, что сейчас исполнит балладу о дружбе. Никто из присутствующих ее еще не слышал. Более того, подавляющее большинство вообще не знали о существовании такой баллады. Малик сказал, что она записана со слов и воспоминаний рейнджера Далва Шутника. И если в главном зале и были какие-то шепотки, то они мгновенно прекратились. Малик запел, и перед присутствующими в малом зале донжона развернулась иллюзия. Он пел минут 8. Когда закончил, проф сразу отключил звук, идущий в главный зал. «Посмотри мне в глаза, и увидишь, что было дальше». Я окунулся в голубые глаза Элины. В малом зале было светло, как днем. За столом и вне стола сидели мужчины и женщины. Они молчали. В зале царила полная тишина, лишь изредка нарушаемая треском горящих в камине поленьев. «Графиня!» Хриплый голос Норма нарушил, наконец, тишину. «Кера! Это была Кинара Эллайнистина! А Влад, граф Элартуа, это дал шутник?» «Да, Норм», — печально улыбнулась Арна. «У Влада было много секретов от вас. Он не рассчитывал выжить после столкновения с друидами, а мертвому секреты не нужны. Спасибо, Малик. Ойла, проводи господина в его покой, он устал. У Влада было много секретов». Подождав, пока за министрелем закроется дверь, продолжила Арна. «Но так получилось, что одни его друзья знают их, а другие нет. Командор Синар и епископ Карит знают о Владе почти все. Мать Рита тоже. Мало того, она участвовала в качестве проводника в этом рейде рейнджеров на Риту». «Вы?» Командор и епископ с удивлением посмотрели на грустно улыбающуюся монашку. «Она?» Бароны, фрейлины и гвардейцы вытаращились на главу прецептории святой Ауны. «Я», — подтвердила Рита, — «до того, как стать послушницей ордена святой Ауны, я несколько лет резалась с ушастыми на драконьей гряде. Я вышла в отставку в чине сержанта егерей». «Здесь собрались друзья Влада», — продолжила Арна, — «и негоже, когда одни знают больше других. Свою верность ему вы доказывали не раз. Конечно, все, что стало вам известно о Владе в этом зале, все, что станет известным, должно сохраниться в тайне. У него очень много врагов, и если им станет известно хоть что-то, Влад может погибнуть». «Каждый принесет клятву на крови», — прорычал шейк. «Магическую клятву», — добавил проф. «Конечно, командора, епископа и мать это не касается. Они должны поклясться именем его. Все согласны». Я вынырнул из прелестных глаз Элины. «Проф, с ума сошел? Магическая клятва на крови. Это же...» «Что ты бесишься?» — перебила меня Элина. «Только насчет информации, полученной этим вечером в малом зале, должна сохраняться тайна. Ты думаешь, эта клятва присутствующих испугала? Как ты там говоришь? Сейчас... Ты думаешь, бароны, гвардейцы и фрейлины не знают о том, что все ученики школы Джокер принадлежат тебе душой и телом? Не знают о том, что твой гвардеец Бонар мечтает стать учеником школы Джокер, мечтает дать тебе магическую клятву на крови? Не будь таким наивным. Все присутствующие, кроме номеров, клириков и твоих учеников, толпились около профа, стараясь дать клятву как можно быстрее. Лучше смотри, что было дальше». «Теперь самое главное», — вздохнула Арна. «Вы все обратили внимание на некую нестыковку. Кинара появилась в замке гораздо раньше, чем дал шутник нашел ее на Боросе. Забудьте об этом. Это нужно для безопасности дома Кинары, графства и Влада. Теперь сделаем так. Я вкратце, без лишних подробностей, расскажу историю Влада, а потом отвечу на все ваши вопросы. У Влада есть несколько имен, потому что у него много врагов. И первую строчку занимают адепты проклятого. Сначала его звали Влад Молния. «Что?» — шейх вскочил с кресла. «Тот самый?» «Тот самый», — усмехнулась Арна. «Сядь и больше не перебивай меня. Тот самый мастер-охотник, участвовавший в убийстве семерых хозяев погони и во множестве других дел, в Диоре, в Брене и так далее. И все они приводили к уничтожению тварей и адептов проклятого. Потом была команда гнева, а потом он не смог находиться в Белгории по личным мотивам и приехал сюда. Что он вытворял здесь и в Дикаре, вы все знаете. Но этого ему показалось мало, и он отправился в дальнее пограничье, стал рейнджером и сразу же обнаружил среди них ренегатов. Потом была известная история с Бхутом, вы ее наверняка слышали. После этого он вернулся в замок и меня с Евдокией привез. Потом спас и привез сюда Кинару. Гроссмейстер темной ложи Дикары попытался его убить. Как и почему, вы все знаете. Влад в ответ решил совершить рейд на Борос. Я, Кинара, третий и десяток воинов замка Стока составили ему компанию. Да, Райн, поэтому я и Кинара отсутствовали. Вчетвером, Влад, Кинара, я и третий, мы пробрались в восточный замок Крия Боросского. И Влад заложил магические мины, изготовленные присутствующим здесь профом. Замок был полностью уничтожен. По всему острову начались облавы, искали эльфов. Влад с Кинарой сделали этот трюк, чтобы у великого князя эльфов было поменьше времени на обдумывание планов по уничтожению дома папоротника. Влад остался с Кинарой на острове в своеобразных заложниках, с тем, чтобы остальная группа могла беспрепятственно покинуть Борос. Через несколько дней он и эльфа, несмотря на тотальные проверки кораблей, умудрились отплыть, попросту сбежать с острова. Встретились мы тем же составом в султанате Айра. Владу нужна была вода жизни, источник которой находится только в этой стране и является национальной реликвией. Султан поставил условием получения воды очистку торгового маршрута между султанатом и королевством Милор. Мы справились с этой задачей. А ночью на нас напали эльфы. Были убиты Андр, прикрывавший меня своим щитом, и Кинара. Перед ее смертью Влад взял девушку в жены. Все было как в балладе. Рейд на Ритум тоже правдиво описан. Арна замолчала, и в зале воцарилось молчание. «Влад Молния!» Командор Синар покачал головой. «Никогда не думал. Да я даже представить себе не мог, что один разумный за 3 года может принести матери церкви больше пользы, чем весь Орден Длани Создателя за 10 лет». «Один только темный, спровоцированный графом на захват замка Стока, чего стоит?» «Командор», — Арна посмотрела на Синара, — «последнее, о чем думал во время этих дел Влад, так это о пользе матери церкви. Он думал в первую очередь о своих друзьях». Молчание. «Графиня!» — шейк опять вскочил на ноги. «А почему на столько славных дел граф брал с собой вас, а не кого-то другого? Чем другие хуже? Эльфа это понятно. Она повелительница жизни. А вы же слабая магиня». Арна усмехнулась и сняла маску. «А почему он не брал тинов, магистров по силе и искусству? Шейк, ты не задумывался? Норм, ты узнаешь меня?» «Вы?» Челюсть гвардейца отвисла. «Ты ведь знаешь, кто я такая. Представь меня тем присутствующим, которые этого еще не знают». «Мастер-охотник Арна Черная», — сказал через минуту молчания Норм. Шейк рухнул в кресло. «Это за нею и ее подругами спускалась в погонь команда гнева в составе Влада Молнии, Трона Грома, Яга Топора и Глава Медведя. Леди, прошу меня простить, когда я услышал об этом, то на секунду поддался недостойному чувству. Простите меня за злую радость». «Это ты прости меня и моих мертвых подруг». Грустно улыбнулась Арна. «Арна Черная!» — потрясенно прошептал епископ Карит, подбежал к волчице, стал на одно колено и поцеловал ее руку. «Церковь перед вами в неоплатном долгу, графиня!» «Подождите!» Ланир поднялся из-за стола и подошел к Дуняше. «Так вы Евдокия Эл-Тори, дочь бывшего магистра гильдии охотников, и Влад Молния на самом деле ваш брат?» Дуняша рассмеялась, кивнула и сняла маску. «Поразительно! Как романтично!» — вступила в разговор моя камерфрейлина. Я вновь вынырнул из глаз Элины. «Ну, это уже индийское кино. Слезы, сопли, я твой брат, а ты моя сестра. Нет, я не твоя сестра, я твой папа после операции по смене пола. Нет, не так. Сестра, скажи мне его имя. Скажи мне его имя, сестра». «Герцог, какой герцог?» «Так чем там все это закончилось?» «Да ничем особенным. Все присутствующие бароны, гвардейцы, фрейлины и клирики решили, что им должно быть стыдно находиться рядом с таким героем и не помогать ему в делах. Был образован совет баронов. В качестве внештатных членов с правом голоса в него вошли клирики и проф. Когда вернешься, сможешь полюбоваться на дело рук своих». Раздался стук в дверь. Парочка вампиров мгновенно оказалась около нее. Стук повторился. «Открой». Я посмотрел на Ровера. Вампир тихо отодвинул засов и рванул дверь на себя. В прихожую кубарем влетел мастер Ульф. А незачем было держаться так крепко за ручку. Мы молча смотрели на кряхтящего и с трудом поднимающегося на ноги темного профика. Отряхивая свою одежду, он мрачно посматривал на Ровера и бурчал под нос явно не слова благодарности. Мне это начало надоедать. «Мастер Ульф, вы чего-то хотели?» «У вас что-то получилось, мастер Слав?» Смерив Ровера последним неприязненным взглядом, поинтересовался темный. «Я сегодня не пробовал», — честно ответил я. «Мне как-то было не до этого». Я обнял прижавшуюся ко мне девушку. «Жаль», — искренне огорчился темный. «Надеюсь, что в ближайшие дни вы все-таки сможете найти время. И еще, мастер Слав, мастер Дариана приглашает вас со спутниками на ужин прямо сейчас». «Прямо сейчас не получится, но и через час мы будем. Всего хорошего, мастер Ульф». Дверь за темным захлопнулась. «Наина, снимай свой охотничий костюм и приводи себя в порядок. Ванна там. Проверка на вшивость начинается. Ужин?» Я усмехнулся. «До заката еще 4 часа. «Слав». Элина стала стремительно раздеваться. «А с чем ты еще недоволен?» «Раньше меня называли уважаемый Слав, а сейчас мастер Слав. Прямо как местных темных. Это навевает определенные подозрения». «Постой!» Я посмотрел на кучу одежды, вытащенной Элиной из походного мешка. «Это у тебя мешок путника?» «Я же говорила». Элина начала выбирать себе платье и белье. «Что ты много новостей не знаешь. Проф изготовил каждому ученику школы Джокер по мешку путника. За 2,5 месяца многое может произойти». Элина скрылась в ванной комнате. «У тебя тоже есть?» Я посмотрел на Ольта. «Элина передала, когда мы с ней пересекались в Диоре. Письма читать будешь?» «Дела». Я покачал головой и протянул руку. «Что мне почтальон доставил на этот раз?» Я сел в кресло. «Начнем с письма чьей-то первой». Я вскрыл печать и развернул пергамент. «М-да, еще раз м-да. Чей-то ты вообще, откуда такие слова знаешь? Мало тебя папа в детстве порол». «Что? Это ты мне и в таких выражениях? Придется взять твое воспитание в собственные руки. А вот для этого дела у тебя муж вообще-то есть». «Почему я полез к друидам и объявил о своей смерти? Нужно было». «Ну, извини, что ты плакала несколько ночей. Все мы крепки задним умом. Да и так больше поверили разумные в мою смерть. Как же сама королева убивается по своему сдохшему любовнику? Значит, он точно копыта отбросил. Ну, это лирика. Я тебя тоже люблю. Рожаешь через 3 месяца? Буду, куда я денусь. В крайнем случае в виде духа прискочу». «А что мне пишет Керт?» «Вот семейка извращенцев. Этот гаденыш обещает сделать со мной то же самое, что чей-то, только в альтернативном варианте. Гомосятина в короне. Кто лицо потерял? Ты? А почему? Так, «Ах, ты объявил всеобщую мобилизацию, когда услышал о моей смерти. Ряжку друидам хотел начистить. Хе, Кер, ты ненормальный. Да половина армии разбежалась бы еще на подходе к закрытому лесу. Что за королевская семейка? Где степенство, гордость и достоинство?» «Что ты сделал? С канцлером из-за меня поссорился. Надеюсь, до мечей дело не дошло?» «Канцлер, ты мужик. Ты не побоялся назвать короля слюнявым идиотом и отказался выполнять все его распоряжения, связанные с местью. Мало того, ты еще смог продержаться несколько часов, вернее, придержать сбрыки Керта до прибытия во дворец своей группы поддержки в виде папы Мю и Македона, постоянно угрожая молодому королю отставкой. И в заключение стандартное требование: мне нужно прибыть в каком угодно виде народы чей-то. Так, посмотрим, что пишет папа Мю. Стандартные матюги пропускаем, надоело уже. А вот это уже интересно. Валид пишет, что прогнал королевскую чету из своего кабинета, и теперь пойдет информация, а то при взбешенных их величествах написать что-то дельное трудно. Керт лица не потерял. Объявленная им всеобщая мобилизация оказалась Валиду на руку. Мой темный подарок тайной стражи короны Дикары раскололся полностью, и по всей стране прошли массовые аресты с привлечением гвардии и баронских дружин. Все дороги, все порталы алых в королевстве были перекрыты. Инквизиция писает кипятком от радости. Такого улова не было уже хрен знает сколько лет. Можно сказать, что дикарская ложа стремящихся во тьму уничтожена. Гроссмейстер и его ближайшее окружение арестованы. Фактически на свободе осталось только несколько мелких сошек. Лепота, люблю я делать гадости темным. А это что такое? Опять матюги? Почему я 2 месяца гулял на свободе в дальнем пограничье, а к Валиту не наведался? Дела стоят, а я бездельничаю. Да что за дел? Вот это да! Макс передал папе Мю заказ на главу торговой палаты Крайса от Крия Боросского для метра. Упасть не встать. Сколько денег? Кри, я тебя, конечно, уважаю, но ты скупердей. Мог бы и побольше отвалить. Ладно, я и за такую сумму возьмусь. Система системой, но деньги лишними не бывают. Да и нет у меня другого выхода в нынешней ситуации. Или я прикладываю руку к уничтожению всех свидетелей, или прикладываю со смертельным исходом меня. Исполню Девигора, а только потом начну экономические игры. Глядишь, Крию в доверие войду, а там будем посмотреть. По моему глубокому убеждению, у пахана Бороса слишком много замков, и никто не убедит меня в обратном. И последнее письмо от леди Ловии. Вот сразу видно культурную женщину. Ни одного нецензурного слова, только аллегории, эпитеты и сравнения. Даже читать приятно. Ой, послушай один из перлов. Когда твоя мать тебя рожала, повитуха использовала не обычные акушерские щипцы для трудных родов, а кузнечные клещи. И явно она была пьяна и слепа, иначе трудно объяснить, почему 3 раза она тебя роняла головой вниз на каменный пол. И тут подобных панигириков скромному мне почти на весь лист. Леди Лови, этот образец эпистолярного искусства я сохраню на память и долгими зимними вечерами буду его перечитывать. Что? С ума сойти, леди Лови, это вас так принимала повитуха? Какая антиэльфийская коалиция? Кто подписался? Король Виларии Андер II? Ну это понятно. Король Архета Архет V? Ну это тоже понятно. Архет больше охотник, чем король, и отношение к эльфам у него соответствующее. На подходе мой бывший тесть, тоже понимаю. Леди Ловия собирает под свои стяги всех, кому эльфы отдавили любимую мозоль. Великий герцог Кирала застрелится, он же предаст сразу. Неужели Ловия не понимает этого? Он или от страха хочет войти в коалицию, либо по заданию листоухих. Предаст в любом варианте. Слава богу, а то я подумал, что у леди Ловии начался старческий маразм. Канал для Дезы вполне реально. А что получаем на выходе? 2-ю конкисту? Слав, Ольд, вы готовы? Выпорхнувшая из ванной комнаты Элина была великолепна. Почему вы еще не переоделись? Одета в нечто воздушное и полупрозрачное, прическа супер, со вкусом подобранная бижутерия, туфельки, макияж. Фея, а не девушка. «Ты остаешься». Я посмотрел на Рикта. Остальные с нами. Наина, я повернулся к фее. Местные уже привыкли видеть меня только в стальном костюме готического кроя, и кольчуга на Ольте вполне приличная. Бой! Бой, Слав! Элина положила свою руку мне на наруч. Тесной компанией мы вышли из моих апартаментов и отправились хорошо мне знакомой дорогой в гости к Дарочке. Интересно, что она приготовила на этот раз. Элина и Ольт предупреждены о высоком качестве еды и напитков. Клыкастики вообще ничего употреблять не будут. Посмотрим. А вообще, Дарочка, ты даже не представляешь себе, кого в гости позвала. Слав, ты помнишь нашу первую встречу и ужин в ресторации? Помнишь, как я хотела затащить тебя в постель, чтобы поработать с защитой твоего сознания, когда ты испытываешь эмоции? Помню, улыбнулся я. После этой встречи у меня был дикий дискомфорт в штанах. И я буду работать по этой же схеме, а ты мне подыгрывай. Когда я дам сигнал, начинай задавать ей интересующие тебя вопросы, а я буду отслеживать реакцию темной. Наина, не заиграйся. Дара умна, коварна и безжалостна. Не забывай, что она повелительница крови и, скорее всего, мастер разума. Было время у этой многосотлетней девушки стать многостаночницей. Фу, фыркнула Элина. Ты сам говоришь, что главное – это опыт. Где она здесь его могла получить? А я за время работы у Тихого поработала с сознанием более 20 000 раз, если брать общее число. Из них примерно 2000 незаметно для клиента и 500 при активном сопротивлении. Да и в твоем графстве проверила 2000 воинов, дворян и слуг, да и 1000 парней из Зетра. Наина, я остановился и посмотрел в ее глаза. «Ты плохо поняла, что я сказал?» «Слав, давай ты будешь заниматься своим делом, а я своим. Не беспокойся за меня, я буду осторожна. Я не хочу расстраивать тебя и четвертого своей смертью». «Договорились. Кстати, Ольт, после ужина, когда мы вернемся в мои апартаменты, не забудь рассказать мне подробности своего путешествия. Все, мы пришли». Я постучался и галантно распахнул перед Элиной незапертую дверь. В сопровождении 2 клыкастиков фея впорхнула внутрь, следом мы с Ольтом, и замыкал делегацию Ровер. Так, это прихожая, а вот и гостиная. Да, Дарочка подготовилась к нашему визиту. Легким движением руки она указала на 3 кресла. Ну-ну. Риджен, как дела? Кровью поить не пытались? Послал я зов вампиру. Нет, Влад, мысленно усмехнулся клыкастик. Она меня демонстративно не замечает. Думает, что мне есть до этого хоть какое-то дело, чтобы я обращал внимание на отношение ко мне низшего существа. Не зарывайся, я тоже низшее существо. А ты не наговаривай на себя. Ты вампир, ты мой родич. Скажешь, тоже низшее существо. Слав, представьте меня своей свите. Дариана скользнула глазами по Ольту и уставилась на Элину. Сколько бы женщине лет не исполнилось, если она считает себя первой красавицей в городе, то соперница на столь громкое звание не может не вызвать у нее интереса и еще неких чувств, мало связанных с дружелюбием. Моя подруга Наина Элтасса, мой подручный мастер Ольт, мой партнер мастер Дариана. Дарочке годится такое представление друг другу? Или мне нужно соблюсти все формальности этикета? Не будь занудой, Слав. Отмахнулась темная. «Этого вполне достаточно. Только у меня к тебе сразу возник вопрос. Ведь твою подругу зовут не Наина Элтаса, а кто-то там Элтаса. Не объяснишь мне это недоразумение, партнер?» «Охотно», — улыбнулся я. «Дело в том, что Наина недавно вышла замуж, но домашняя идиллия медового месяца ее не прельстила. Соскучилась она по мне и при первой же возможности рассталась с мужем и отправилась на мои поиски. Пересеклась с Ольтом, который выполнял мое поручение, нашла меня и оказалась здесь. Дара, ты сама понимаешь, что честь замужней женщины – штука хрупкая. Если расколется на кусочки, то трудно ее будет склеить. Зачем местным и особенно гостям знать ее настоящее имя?» «Слав», – покачала головой Дара, – «неужели тебе не хватает незамужних? А вы, милочка, чем думали, когда мужа бросали в разгар медового месяца? Неужели не могли выждать некоторое время?» «Слав, я приступаю к работе. «Подыгрывай мне время от времени», — послала мне зов Элина. «Началось, Дарочка, а ты зря назвала Элину милочкой. Да еще с едва скрытой усмешкой. Очень зря. Глупость, когда осужденный ясно высказывает свое намерение оскорбить палача. Эта милочка уже начала твое потрошение, и проводить его будет с большим удовольствием. Я не только не хотел оскорбить Элину отказом от ее помощи, я дико задыхаюсь без информации, а она мне ее может предоставить. Как говорится, два зайца одним ударом. А уж об ее безопасности я позабочусь. Как мило щебечет Элина, рассказывая о своей нелегкой судьбе. И ведь ни одного слова неправды. Рассказывает, как мы с ней повстречались в дальнем пограничье, и я спас ей жизнь. Правильно, личную жизнь повелительницы разума я спас. Как я стал ее другом, тоже верно. А пусть Дара понимает это слово в меру своей испорченности. «Влад, я почти прошла первый общий контур защиты», — послала мне зов Элина. «Второй контур у нее защищает эмоции, а третий — мысли. Ты был прав. Опасная сука. Дальше первого контура я не пойду. Может заметить. Приготовься задавать вопросы». «Да, вопросы у меня уже давно готовы. Начну сначала, а потом постепенно дойду до сегодняшнего дня. Боже мой! Как жалостливо Элина рассказывает о том, что муж-садист почти каждый день ее избивает. А чего ж ты хотела? Решила овладеть сталью, решила лет через 5 стать мастером абсолютного боя, так терпи. Четвертый и так тебя жалеет. Где это видано, чтобы после тренировки на теле полной неумехи была всего лишь пара синяков? Вот это Элина выдала. Что если бы не я, то она возненавидела бы всех мужчин. Тоже почти верно. Я помню, какая ты была после смерти Лита. А эта тема вызвала живой интерес у Дары. Так, темная еще и феминистка». «Работай. Я прошла первый контур. Дави на эмоции, чтобы они хоть на мгновение вышли за пределы защиты», — напомнила зова мне мои же обязанности Элина. «Дарочка», — перебил я Элину, — «надеюсь, ты не забыла, как драконы уничтожили группу потенциальных предателей, посланных тобой за посохом мертвых. Подробности желаешь мне рассказать? Вдруг их сообщник или сообщник остался или остались в красных пещерах, и покушение на тебя и меня — его или их рук дело?» «Не думаю, Слав». Темная посмотрела на меня. «А ты подумай, хорошо подумай и вспомни слова, которые я сказал тебе утром, партнер». «Слав, не лезь не в свое дело», — раздраженно заметила Дара. «Моя шкура — это всегда мое дело», — отрезал я. «Но если тебе эта тема неприятна, так закроем ее, и я никогда больше поднимать ее не буду. Но и вести себя с тобой буду соответствующим образом. Развела тут секреты на ровном месте». «В сторону, Влад. Не доводи ее до срыва, я работаю», — раздался в моей голове голос Элины. «Да, мужчины все такие толстокожие и грубые», — доверительно сообщила Элина Даре самую страшную тайну на свете. «Если бы женщины не владели магией, то они бы нас вообще за разумных не считали, ноги бы о нас вытирали». Эта тема тоже нашла отклик и понимание в сердце темной, и начался вечный женский треп на тему магии и мужиков-козлов. Сюда бы еще и Вику для полного комплекта. Мне стало грустно, как она там без меня. Хоть краем глаза ее увидеть. А ведь между Дарой и Элиной идет взаимное прощупывание. Только Дарочка играет не в той лиге, что Элина. Не тот у нее уровень. Вот опять темная решила прощупать мою подругу. Мол, я же вижу, что ты тоже магиня. Но точно определить уровень не могу. Слав на тебя повесил это плетение». Элина согласилась по обоим пунктам обвинения, но добавила, что в Лагирском университете она проучилась всего 3 месяца, а потом покинула его стены. Там ведь так скучно. Другое дело пиры, балы, приемы, охота и прочие придворные пати. Я мысленно хохотал. Историю Элины я знал на зубок. Родилась в бедной дворянской семье, ни титула, ни земель, ничего, кроме дочки редкостной красоты. Ее родители не имели. Отец был госслужащим, а мать домохозяйкой, и однажды ей в голову пришел гениальный план. Нужно вывести дочку в свет и выдать ее замуж как минимум за графа или его наследника. И вот когда Элине стукнуло 15 лет, мать этот план осуществила. Отец назанимал денег у всех своих знакомых, и Элина отправилась покорять Кандор, столицу Виларии. Поначалу юной провинциалке все нравилось. Блеск двора затмил ее разум. А пообтесавшись через пару месяцев, она вообще стала светской львицей. Балы, приемы, куча поклонников. Элина развлекалась по полной программе. Благо вопрос денег на новые платья или украшения уже не стоял. Как мне давно призналась, ничуть не смущаясь этого Элина, она за полгода сменила около 20 любовников, и каждый дарил ей маленький презент, который скоро оказывался в гномьем ломбарде. Я до сих пор не могу привыкнуть к вольности нравов, царящих на Орландии. «Влад, работай!» «Дарочка!» Влез я в женский треп. Ритуал продления жизни был изобретен одним умником после смуты. А здесь большинство долгожителей, включая тебя. Как вы узнали об этом ритуале, если были отрезаны от остального мира? Как многие обитатели Красных Пещер вообще смогли дожить до изобретения этого ритуала? Если допустить невероятную возможность, что сразу после его изобретения обитатели Красных Пещер узнали о нем? «Слав!» Дара мило улыбнулась. «Ты опять намекаешь на мой возраст. Когда ты поймешь, что задавать женщине подобные вопросы неприлично?» «Разве? Просто я хочу узнать, как ты смогла так хорошо сохраниться». «Влад, назад. Она в бешенстве». Элина продолжила треп о шмотках и светских развлечениях. Толк в них она знает. Так вот, через полгода маменька намекнула дочке, мол, оторвалась на всю катушку. Теперь замуж пора. Элина согласилась и стала подыскивать себе мужа. А вот тут ее ждала засада. Поразвлечься с юной красоткой желающих было море, а взять замуж бесприданницу – извини и подвинься. Элина столкнулась с суровой прозой жизни. Граф лучше женится на дурнушке с приданым и начнет после свадьбы кабелировать красотками, чем возьмет замуж нищую прелесть. Прошел год. Мужа девочка так и не подцепила. Придворная жизнь стала уже надоедать. К концу второго года развлечений при словах «бал», «прием», «охота» и так далее Элину уже начинала тошнить. Развлекалась она, стиснув зубы и судорожно подыскивая себе мужа. И вот однажды ей повезло. Подружка на балу познакомила ее с холостым маркизом в возрасте, по его просьбе, и он сразу предложил Элине поехать к нему домой. Дальше последовала стандартная процедура. Элина так думала. Ужин при свечах, отдельный кабинет. Маркиз вышел на пару минут, как он сказал, наверняка принимать возбуждающее зелье. Так решила девушка. Элина расшнуровала лиф платье, спустила его с плеч и с тоской ожидала привычного продолжения. Вошедший в кабинет маркиз малость удивился и произнес вежливую речь, суть которой, если отбросить словесную шелуху, состояла в том, что ему нравятся женщины постарше и попышнее. Поэтому Элина должна спрятать два своих прыщика обратно в платье. Что делать, если фигура Элины полностью оформилась годам к 22? Маркиз добавил, что не для этого приглашал ее к себе, а для проведения ритуала на предмет наличия силы. Мол, он что-то временами в ней чувствует. Но так как девушка не занималась развитием силы и тренировкой контроля над ней, то ничего конкретного сказать не может. Пусть Элина не беспокоится. Денег за ритуал он с нее не возьмет. Потому что если он прав, то юная дворянка является потенциальной повелительницей. Маркиз оказался опытнейшим магом, заведующим кафедрой стихийной магии Лагирского университета. И сделал с девушкой то же самое, что и проф со мной. Протестировал способности Элины. И потом долго довольно потирал руки. Мол, есть еще порох в пороховницах, мастерство не пропьешь и так далее. «Влад, работай». «Дарочка», — вклинился я в разговор. «Смысла предстоящего ритуала ты мне объяснить не хочешь? Но, может быть, скажешь, что я должен сделать после него, партнер?» «Всему свое время, партнер». «Я очень сомневаюсь в том, что я твой партнер. Дара, а не бумажка для посещения туалета. Многие так считали и сами оказались слитыми в унитаз. Имей это в виду». «Влад, осади, не доводи ее так сильно». Элина перехватила разговор, и теперь беседа пошла о шмотках, о том, кто с кем из известных высокородных перепихнулся и наставил рога супругу. Так вот, Элина долго не могла поверить, что она может владеть землей, водой и общей магией на уровне повелительницы, Когда маркиз объяснил Элине и ее матери перспективы девушки и ее возможную зарплату, мать стала ярой сторонницей магов вообще и обучения дочки в частности. Тем более, что маркиз обещал выбить кредит на обучение, который юная повелительница сможет отдать через пару лет после выпускных экзаменов. Так в Лагерийском университете на первом курсе, где всем студентам преподавали общие дисциплины без разделения по специализации, появилась новая студентка. Но счастье было недолгим. Слишком Элина уже тогда была красива, причем благородные и высокородные поклонники пытались заинтересовать девчонку светскими мероприятиями. Однажды Элина не выдержала и назначила свидание двум самым благородным и самым настойчивым придуркам в одном и том же месте, в одно и то же время. Поединок между ухажерами без секундантов, так случившийся обозвали официально потом, скандал, ведь родители у них были ого-го. Ругань маркиза на то, что Элина совсем с головой не дружит. И в заключение рекомендательное письмо от маркиза своему другу из Ренийского университета. Той же ночью Элина покинула лагерь. Слова маркиза о голове девушки предопределили выбор ею своей специализации. Через 8 лет на выпускном балу к Элине подошел невысокий жилистый мужчина. Представился и предложил ей поработать его секретаршей. Условия работы по специальности. Рейнджером девушка не станет ни при каких обстоятельствах. Хватит Сьерка Тихого, недавно погибшего в лесах рейнджера магистра разума. Элина поинтересовалась условиями оплаты. Мангуст протянул ей контракт и попросил сначала подумать, а только потом отказываться. Он все понимает, глушь, никаких развлечений для молодой красавицы. Но больше платить он не может. Если же она откажется, то он предложит работу второму и последнему разумнику выпуска этого года, бывшему парню Элины. Девушка покраснела от гнева и потребовала от мангуста принести ей извинения, ведь он только что назвал ее дурой, потому что только полная дура откажется от таких денег. А эти развлечения она видала в одном месте. Через год Элина вернула кредит за обучение, через 2 года ее родители купили себе отличное поместье, а еще через 3 года дверь гильдейского дома рейнджеров открыл ногой наглый я. «Влад, постарайся пробить ее на сильные эмоции. Я, кажется, нащупал лазейку во втором защитном контуре». «Дарочка, а где королевская кровь для ритуала? По моим наблюдениям, ее еще и здесь нет». «Сегодня вечером доставит наш друг из Коросы», — успокоила меня Дара. «Раньше доставлять не было смысла. Могли произойти необратимые изменения в психике жертвы. А нам она нужна в полном сознании и разуме». «Друг!» — я мерзко осклабился. «Такой же самый, как мастер Хоринер или как великий мастер Нарвион? Дарочка, как ты вообще можешь делить постель с этой мумией?» «Ты забываешься, Слав!» — процедила темная. Молчание, глаза в глаза. «Прости, Дара», — я отвел взгляд. «Я нервничаю, когда меня пытаются убить». А еще сильнее нервничаю, когда не знаю, откуда мне ждать удара. «Мир?» — я протянул руку темной. «Мир?» — немного поколебавшись, Дара протянула свою и вдруг немного напряглась. «Влад, она что-то почувствовала. Видно, я была неосторожна». «Убить ее?» «Если у меня не получится трюк, то да. А сейчас подыграй мне». Элина потянулась к кубку с вином промочить пересохшее от болтовни горло. Неловкое движение, и о, какой кошмар! Емкость опрокинулась, и рубиновая жидкость выплеснулась на светлое платье Элины. «Создатель!» — прошептала непослушными дрожащими губами Элина. «Это же шелк из султаната Накри! Это платье у меня единственное!» Прелестные глаза девушки стали стремительно заполняться слезами. «Дара, ты бытовой магией воды владеешь?» «Нет, Слав». Темная с плохо скрываемым злорадством смотрела на ту, которая столько времени опускала ее мордой в грязь, даже не замечая этого. «Это Дара так думает». «Я тоже. Наина, быстро иди в ванную комнату и замочи в холодной воде. Дара, где у тебя ванна?» «Лус проводит». Дара щелкнула пальцами, и через пару секунд в гостиной нарисовался живой слуга. Элину как будто ветром вынесло из кресла. И через мгновение девушка и темный скрылись в глубине апартаментов Дары. «Слав», — проговорила Дара, — «скажи мне, зачем тебе эта глупая корова? Она же тупа, как осенний дуб. В ее пустой голове есть место только для развлечения и одежды. Неужели ты не можешь завести себе любовницу хоть с малейшими признаками ума? О чем с ней можно поговорить? Может быть, еще о погоде или кто кого соблазнил на последнем балу? Вообще-то я с ней не разговариваю, а занимаюсь другими вещами, Дара. Зачем мне с ней разговаривать, когда она предназначена совершенно для другого процесса? И не ум красит женщину, а его полное отсутствие. Она потрясающе красива, если ты это заметила. Была бы еще и умной, так это уже перебор. Мне красавица и умница не нужна, так легче жить. Пусть будет просто красавицей. А вот и она. Настроение хорошее, видно, платье удалось спасти. Видишь, как мало ей нужно для счастья. В коридоре вновь раздался громкий смех, и народу явилось. Короче, к столу приближалась мечта озабоченного подростка, и не только его. Только вампиры остались равнодушными, не признают эти расисты самых других рас за женщин. В глазах Ольта горел восторг, а вот во взгляде Дарочки на секунду мелькнула дикая ненависть. За Элиной, как привязанный, следовал Лус, и, судя по его остекленевшим глазам, он явно не понимал, где находится. Да что говорить, даже меня слегка пробрало. Давно я не видел женщин, обряженных в это. Я глянул на вампира. Ровер тут же быстро снял себя сбрую с оружием, мгновение, и клыкастик закутал девушку в свой кожаный камзол. Элина подвинула свое кресло к моему, села, положила голову мне на наплечник, а изящную кисть на латную перчатку. «Слав, я успела спасти платье, сейчас оно отмокает, а через 5 минут можно вынимать его из воды. А ты мне купишь еще одно?» «Конечно, прелесть ты моя!» «Ты такой добрый, что бы я без тебя делала? Дариана!» Элина повернула голову к темной. «Вы так смотрели на мое платье, что можно подумать об отсутствии подобного у вас? Что, правда нет? Бедненькая вы, как же вы живете в этом захолустье? Ни развлечений, ни модных платьев и белья, трубадуров и то здесь нет. Нормальная женщина больше недели тут не выдержит. Я вам так сочувствую. Вот недавно на тезаименинстве султана Рашида был турнир министрелей. Ах, как они пели о любви! Я прямо плакала. Жаль, милочка, что вы всего этого лишены, и вряд ли когда-нибудь заживете нормальной жизнью. Влад, почему ты ничего не делаешь? Надо довести ее до бешенства, чтобы она забыла о своих неясных ощущениях. Помогай мне». «Да, одновременно болтать и посылать зов Элина умеет без всякого раздвоения сознания. Разумница, что с нее взять? А что касается остального, так мне можно спокойно умирать». «Свою основную миссию на Орландии я выполнил. Больше ничего подобного, больше ничего глобального уже я сделать не смогу. Выше головы не прыгнешь. Да, много произошло за время моих 2-месячных каникул в графстве. Элина, когда шла ко мне, выглядела потрясающе. Изящные туфельки на каблуке, тончайшие черные чулочки, закрепленные подвязками, которые были усыпаны брюликами». Черные кружевные стринги, полуоткрытый черный бюстгальтер, поддерживающий грудь 3-го размера и едва закрывающий соски. Все, точно, теперь можно умирать, ведь наверняка у Лины не эксклюзив. Я так понимаю, что скоро все кошки и фрейлины, а также ученицы школы Джокер тоже наденут нечто подобное. Спасибо Юлге и моему трепу. Влад. Опять Элина решила поболтать со мной зовом. Не переставая с придыханием сочувствовать ставшей невозмутимой Дариане. «Дара может не поверить, что мне доставляет наслаждение, а тебе удовольствие ласкать мою руку латной перчаткой». «Извини, задумался. Я медленно расстегнул ремень перчатки и избавился от нее». «Вот так лучше. От твоего демонстративного безразличия к ней, от моего белья и выражений сочувствия к занюханной провинциалке она медленно, но верно закипает». «Точно». Я погладил волосы Элины. «По внешнему виду этого не скажешь». «Даже если бы я не чувствовала ее эмоций, то все равно была бы права. По себе знаю. Сама через нечто подобное прошла. Только меня травили почти всей женской частью двора. Завидовали моей красоте и отыгрывались на одежде и манерах провинциалки. Потом перестали, когда я приобрела лоск и в отместку стала отбивать у стерв кавалеров. Заканчиваем, дело сделано». Ни о чем, кроме ненависти ко мне, она думать не может. Завтра Дара меня отравит медленно действующим ядом, от которого нет противоядия. И думает об этом совершенно открыто. Вот сука!» «Дарочка, нам пора. Благодарю за вкусный ужин. А на ритуале можно присутствовать? Ты там будешь?» «Буду. Если хочешь посмотреть, так приходи, Слав». Голосом, полностью лишенным эмоций, ответила Дара. «Но только ты. Твоей свите там не место. А почему твой подручный все время молчал? Он не мой?» «Он очень застенчив. Ольд, забери платье Наины. До встречи утром, партнер». «Слав...» Элина со стоном легла на кровать. «Скоро я усну. Вымоталась до невозможности. Через часок разбуди меня. Я буду в относительном порядке. Давно я так не выкладывалась. Вернее, никогда. Спать будем вместе. Если будут задавать вопросы, сможем ответить честно. Какую мне ночную рубашку надеть? Белую или зеленую?» «Мне фиолетово». «Значит, красную. Слушай вытяжку того, что я узнала. Не перебивай меня, я держусь из последних сил. Дара хочет тебя убить, как и ты ее, после того, как ты выполнишь ее поручение. Так что ваше желание взаимное. Твое задание состоит в том, чтобы исполнить после ритуала великого мастера Нарвиона. Та группа, уничтоженная драконами, была вернейшими и сильнейшими сторонниками великого мастера. Дара их просто подставила. Она сама хочет стать главной в Красных Пещерах и уже собрала под свое знамя достаточно серьезные силы. Но сторонников и у Нарвиона много, а еще больше нейтралов. В союзе с Дарой выступает гроссмейстер темной ложи Кароссы. Ему надоела одиозная личность великого мастера. Да и местечко здесь удобное. Он тоже прибудет сегодня вечером. Дара его с нетерпением ждет. Кто на нее и тебя покушался, она не знает, но уверена, что это одна и та же личность. Ритуал продления жизни был придуман здесь. Сообщение с Кароссой ведется не 4 с чем-то сотни лет назад, а гораздо дольше. Нарвион специально отправил своего подручного на Большую Землю. Рассчитывал на всеобщий хаос и резню. Церковь угадала этот ритуал. Искушение проклятого. Подробности позже, я сильно устала. Я наклонился и поцеловал лоб Элины. «Что бы я без тебя делал? Пасьянс начинает складываться. Какое у тебя измученное лицо, девочка? А ведь тебе еще и страшно, очень страшно, но ты всеми силами стараешься этого не показать. Зря, я все прекрасно понимаю. Ты ни разу не была в погоне и не представляла себе, что это такое. Находиться в окружении темных и тварей. Для тебя раньше это было увлекательной игрой. И только здесь ты осознала, печенкой прочувствовала ситуацию полностью. Помоги ей переодеться. Я посмотрел на Ровера. А я сейчас прогуляюсь с Ольтом по Красным Пещерам вместе с ними. Я указал на Ролана и Рикта. Пошли, ученик, по дороге мне расскажешь о своем путешествии из Петербурга в Москву, то есть из Каросы в Литию. Да и на прибывающих темных из Каросы стоит посмотреть». На посадку заходили 2 десятка грифонов. В Каросе полный бардак с учетом этих зверушек. А, скорее всего, кто-то из руководства авиабазы серьезно замазан чернотой. И наверняка не он один. Надо леди Ловии сообщить про дела в королевстве ее племянника. Драконов они совсем не опасаются. Поинтересовался я у стоящего рядом Хоринера. «Нет, наши друзья из торговой палаты Крайса попросили магов из золотой десятки Ордена Заката найти безопасный маршрут и нужное время вылета». «Ясненько, опять это долбанное заклинание прозрения Творца. Вот твари! Калар, ты был прав 1000 раз, когда мочканул закатную шишку. 8 магов из золотой десятки, 8 из 10 самых опытных и сильных боевых магов Ордена Заката. Это ж сколько бабла Дивигор потратил на обеспечение собственной безопасности. Богатенький Буратино. Я раскручу твоего преемника на 5 сальдо. Узнает он, что такое поле чудес. И приз в студию с занесением в грудную клетку. Опаньки! Из громадных мешков, притороченных под брюхами грифонов, спрыгнувшие со зверей всадники стали выволакивать разумных. 1, 2, 3... Короче, 4,5 десятка разумных. Мужчины, женщины и дети. Ни одного разумного в возрасте. В основном человечки, но есть и пара гномов. «Долгих лет, мастер Хоринер». К нам, вернее, к темному подошел вальяжный мужчина. «Я привез обещанное. И вам долгих лет, гроссмейстер Матиан. Я рад нашей встрече. Вы и ваша свита не желаете отдохнуть после полета? Покои для вас уже приготовлены, еда и напитки тоже». «С превеликим удовольствием, мастер Хоринер. Только сначала мы отведем мясо в загон». Темные раскланились друг с другом. Гроссмейстер мазнул по мне взглядом и стал давать ценные указания своим подчиненным. «Среди мяса магов нет, ни одного обруча противодействия я не вижу. Но, может быть, у местных в загоне есть? К черту, о чем я сейчас думаю? Рассчитывать внутри красных пещер нужно только на себя и свою свиту. Мясо, подгоняемое бичами боли, обреченно направилось к воротам. Совсем маленьких детей взрослые держали на руках. Трана, спасибо тебе. Я полностью равнодушен, смогу им помочь. Так помогу, нет, не судьба. Ради вас бессмысленно погибать и подводить под жертвенный нож свою свиту я не намерен. А хорошее пополнение прибыло к Дари. Это же элита темной ложи Коросы. И наверняка после ритуала она встанет под знамена Дарочки. Умная девочка эта темная. Я убиваю местного босса, она меня, и все концы в воду. Это пришлый во всем виноват, а не я. Потом следуют всеобщие демократические выборы с применением магии, твари и стали. И да здравствует великий мастер Дариана. Но на каждую хитрую задно... Стоп! Как же я его сразу не узнал? Хотя не мудрено. Все лицо проходящего мимо меня парня представляет собой один сплошной багровый синяк. И двигается он скособоченно. «Здравствуй, принц Шатор Литийский, давно не виделись. Хорошо, что на мне салат с опущенным нижним забралом. Как же тебя взяли?»